Глава 10. Вот рассказ про потомство Ноевых сыновей – Сима, Хама и Яфета. После потопа у Сима, Хама и Яфета родились дети. Сыновья Яфета – Гомер, Магог, Мадай, Еван, Тувал, Мешех и Тирас. Сыновья Гомера – Ашкеназ, Рифат и Тагарма. Сыновья Евана – Элиша и Таршиш, а также Киттеи и Родонеи. Они заселили приморские страны. Таковы их земли, роды и племена. И у каждого из них свой язык. Сыновья Хама – Куш, Мицраим, Пут и Ханаан. Сыновья Куша – Сева, Хавила, Сафта, Раама и Савтиха. Сыновья Раамы – Сава и Дедан. У Куша был сын Немрод, первый богатырь на свете и могучий охотник пред Господом. Отсюда и поговорка. Словно Немрод, могучий охотник пред Господом. Сперва его царство составляли Вавилон, Урук и Аккад. Все они в стране Шинар. Из этой страны он ушел в Ассирию, где построил Ниневию, Рехавот-Ир и Калах, а также Ресен, что между Ниневией и Калахом. Это главный город. От Мицраима произошли лидийцы, анамеи, лихавеи, нафтухеи, патрусеи, кослухеи и кафторини, а от них филистимляне. От Ханаана произошли Сидон, это его первенец, и Хет, а также евусеи, амореи, гиргашеи, хиввеи, аркеи, синеи, арвадеи, цимареи и хаматеи. Позже ханаанейские племена широко расселились. От Сидона их владения протянулись в сторону Герара до Газы, а в сторону Содома, Гоморры, Адмы и Цеваима – до Лаши. Таковы потомки Хама, их языки, земли, роды и племена. Были дети и у Сима. Он – предок всех сынов Эверовых, старший брат Яфета. Сыновья Сима – Элам, Ашшур, Арпахшат, Лут и Арам. Сыновья Арама – Уц, Хул, Гетер и Маш. У Арпахшада был сын Шелах. У Шелаха – сын Эвер. У Эвера родилось двое сыновей. Одного назвали Пелег, потому что как раз в его время земля была поделена, а другого – Иоктан. У Иоктана были сыновья – Алмадат, Шелев, Хацармавит, Ярах, Хадарам, Узал, Дикла, Авал, Авимаэл, Сава, Афир, Хавила и Иовав. Все это сыны Иоктановы. Их земли простираются от Меши на восток до Сифарских гор. Таковы потомки Сима, их языки, земли, роды и племена. Таковы семейства сыновей Ноя, их родословие и происшедшие от них народы. Все народы земли произошли от них после потопа.